Это не значит, что страдающей стране нужно изменить свой образ поведения. Менять его должны крикуны. Мне скажут, кричат не только плохие, несостоятельные работники. Умелые и способные тоже порой кричат. Крик, где иногда заставляет сделать то, что без него не делается. Что ж, допускаю. И как это делается и какой ценой? Убежден, крик всегда исключает вдумчивость, сообразительность, спокойный и квалифицированный обмен мнениями. А это непременные условия верного стиля сегодняшней усложнившейся работы. По старинке, абы как, еще можно работать с криком. На современном высоком уровне. Так как же все-таки нам справиться с криком? Не знаю, но уверен. Оскорбительный крик – субстанция хоть и менее материальная, но не менее вредная, чем, скажем, вещества, загрязняющие атмосферу. Мы боремся с загрязнением воздуха, с опасными для здоровья производственными и бытовыми шумами. Это правильно и необходимо. Но крик, прямо направленный на человека, бьющий его по самолюбию, по душе и сердцу, опаснее его стыкать. Инженер Н. пока еще на инвалидности. Виновник, пусть отчасти его болезни на своем месте, кричит на подчиненных, говорят реже. Иногда даже сам переходит с крика на нормальный голос. Дается ему это с трудом. Скверные привычки переламывать нелегко. У многих из нас перед глазами примеры, как складывается такой тип поведения. Бесполезный для дела и, безусловно, вредный для окружающих. Однако еще важнее, чем проследить истоки такого поведения, приостановить его снизу или сверху, общими усилиями, спокойным отпором, выступлением на собрании, если надо, приказом сверху. Но главное – разоблачать крик и крикунов в глазах общественного мнения. Показать, что крикуны кричат часто для того, чтобы произвести впечатление людей волевых, решительных, требовательных. За криком может прятаться неуверенность, страх, что приказания, отданные обычным тоном, выполнены не будут. Леонид Ильич Брежнев в книге «Малая земля» пишет: «Если даже человек ошибся, никто не вправе оскорбить его криком. Мне глубоко отвратительно, пусть не распространенное, но еще кое-у-кого сохранившаяся привычка повышать голос на людей. Ни хозяйственный, ни партийный руководитель не должен забывать, что его подчиненные – это подчиненные только по службе, что служат они не директору или заведующему, а делу партии и государства. И в этом отношении все равны. Те, кто позволяет себе отступать от этой незыблемой для нашего строя истины, безнадежно компрометирует себя, роняет свой авторитет. Крик – маска профессиональной некомпетентности, отсталости. Понимать это очень важно. Бороться с тем, чем порождено это явление, еще важнее. Осторожное слово. Статья о крике, предыдущая глава этой книги, после того, как была напечатана в газете, вызвало много откликов. Немолодая женщина, крупный ученый, рассказала такую историю. «Я переходила площадь, меня толкнул какой-то пьяный, я упала на колени, поранила их, и из ран по ногам потекла кровь ручьем. Я зашла в ближайшую поликлинику и сказала сестре: пожалуйста, окажите мне первую помощь. Она вежливо направила меня в хирургический кабинет. В кабинете за столом сидела величественная дама, хирург и главный врач поликлиники. Я сказала: я в крови, пожалуйста, окажите мне первую помощь. С половины третьего, железным голосом ответила она, часы показывали два, но ведь у меня кровь течет, помогите мне. И тогда она не крикнула, а спокойно сказала: выйдите отсюда. Я, конечно, вышла, я плакала. Вы правы, пишет она дальше, сравнивая травму, нанесенную криком, с ударом ножа. Но, как видите, такой удар можно нанести и без крика, нормальным голосом. К врачу пришел человек, чтобы он врачевал его телесную рану, а он нанес ему рану душевную. И я подумал, как, увы, часто наносятся раны смерти.